можно усилить эффект, пропуская луч сжатого углерода через особое призматическое стекло, и тогда окраска тумана способствует концентрации. 694, 20 мая. Мы так много говорили о темных, что следует сказать основную разницу между Христом и Антихристом, называемую добром и злом, или совершенством и несовершенством, или еще ближе сказать материализмом и идеализмом. Можно говорить о чудесах Антихриста. Зачем нам знание о будущем, когда могу показать вам силы Земли? Но между его последователями никто не скажет, покидая землю, «Восхожу, Господи», но содрогнется, отрываясь от земли сверкания. Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-своему познание земного сияния. И ему обязано существованием даже нашего братства. Но без него не было бы определенной границы между землей и астралом. Христос строит вечное движение. Христос, говоря, к чему одна земля, когда суждены все миры, так создает правильный путь человечества, когда широким кооперативом будет заложен настоящий обмен.